Глава 8. К концу ноября из Альтона приехал Сайрус Эдвардс, дядюшка Ниньяна, чтобы занять завоеванное место в палате представителей. Он прибыл в Спрингфилд полной решимости добиться своего избрания в Сенат Соединенных Штатов. Он отказался от гостеприимства племянника, заявив, что ему будет удобнее вести дела в гостинице. Но позволил своей 20-летней дочери Матильде поселиться у Мэри. Матильда была высокой, длинноногой, под стать отцу и Ниньяну, с волосами пшеничного цвета. «Она приехала в Спрингфилд за мужем», — сказала Мэри, прагматически мыслившая Элизабет. «Я устрою для нее прием с обедом». Присутствовало около сотни гостей, все холостяки Спрингфилда. Из комнат нижнего этажа вытащили всю мебель. После того, как гости закусили, оркестр занял подготовленное для него место в дальнем конце зала. А Авраам пришел в начале приема. Матильда была царицей бала. Ее обнаженные плечи подчеркивало красное с черным сатиновое платье, отделанное кружевами. Мэри держалась в тени. У нее было хорошее настроение, лицо и глаза выражали радостное возбуждение, она блистала остроумием. Когда участники приема пожелали спеть, она аккомпанировала на красном пианино Элизабет и даже спела дуэт со Стефаном Дугласом. Сама того не желая, она обрела нового поклонника. Его звали Эдвин Уэбб, невысокого роста, плотный, преуспевающий адвокат и законодатель из Карми, выходец из благополучной виргинской семьи. Он недавно овдовел, и у него на руках остались две малолетки. Черты его лица были расплывчатыми, он обладал острым языком, но при этом его манеры и внешний вид отличались элегантностью. Он не отходил от Мэри, и хотя был давним другом мистера Линкольна, откровенно давал понять, что является его соперником. Доставив в музыкальную комнату три напитка с теплым ромом, он спросил Линкольна, когда тот отказался взять бокал: «Не хотелось бы тебе крепко напиться хотя бы раз, чтобы проверить свои чувства?» «А не лучше ли выставить большой палец ноги, чтобы укусила гремучая змея и почувствовать, что это такое?» — парировал Линкольн. Мистер Уэбб запустил руку в карман жилета, вытащил огромную сигару и предложил ее Аврааму со словами: «Хорошо, покурите». «Спасибо, у меня нет пороков». Мистер Уэбб задумчиво отпил глоток, его глаза изучали содержимое бокала, затем он произнес: «По моим наблюдениям, люди без пороков имеют ничтожно мало достоинств». Линкольн разразился смехом, в котором звучала нотка удовлетворения. Оркестр заиграл вальс, мистер Уэбб поставил бокал, взял Мэри за руку и закружил ее, прежде чем она успела открыть рот. «Мисс Мэри, я слышал, что у вас договоренность с мистером Линкольном». «Ого, в таком случае догадывается весь город». «Не торопитесь. В море есть и другая рыбка». Он решительно кивнул головой. Его губы, а также выражение лица, подчеркивало им сказанное. «Что вы, мистер Уэбб? На истекшей неделе мы встречались на нескольких приемах, и вы никогда не замечали меня. К тому же эта широкая траурная лента на вашем рукаве, разве это не сигнал нам, девушкам, что бесполезно даже пытаться?» «Да, так, скорее так было, пока я не узрел вас сегодня. Я решил ухаживать за вами. Однако прием организован для Матильды. Предполагается, что вы должны ухаживать за ней. Даже мистер Линкольн говорит, что у нее безупречное лицо. Прекрасно. Пусть Линкольн ухаживает за мисс Матильдой. Уверяю вас, мисс Мелли, что такой обмен явится для вас наилучшим. Этот мужчина не умеет ценить женщин. Ему следует жениться на Джошуа Спиди и наладить домашнее хозяйство наверху над конторой. Глаза Мэри оглядели комнату, заметили Авраама, окруженного группой жестикулирующих, смеющихся мужчин. Она откинула назад голову и рассмеялась от всей души. В канун Рождества она занималась покупками на площади и неожиданно встретила Линкольна. Вечером накануне они встретились на самом большом приеме у Вальтерса, какой когда-либо видел Спрингфилд, с участием 350 гостей. Он прошептал тогда: «Спрингфилд становится городом показухи. Посмотри на сатин и перья. Эти леди потратили месяцы на эти платья». При виде ее его лицо озарила улыбка. Он взял ее руку, прижал к себе и сказал с просьбой в голосе: «Молли, я отдал бы все, чтобы провести с тобой тихий вечер. Мы давно не сидели перед камином. Ты не читала мне из Бёрнса и Шекспира. Мы не беседовали. В таком случае все это будет сегодня вечером. Разве ты не идешь на ужин к Бейкерам? Я отошлю записку с извинением. Элизабет и Ниньян ведут туда Матильду, так что дом будет в нашем распоряжении. Чего хотел бы ты на ужин?» «Я не отличаю одного блюда от другого, Молли, даже когда жую. Всегда любил яблоки». Она заказала повару ростбиф и устрицы, накрыла стол в жилой комнате. Он пришел с пакетом в кармане пальто и обнял ее с таким жаром, какого она не помнила. Когда она сказала ему об этом, он ответил: «Если тебе это нравится, почему бы нам не оставаться дома чаще? Мы не можем позволить себе такое на приемах с участием 350 гостей». Он вручил ей шкатулку. «Знаю, что должен был дать тебе это завтра, в Рождество, но...» Она открыла шкатулку. В ней лежало ожерелье из кораллов и такого же цвета браслет. Она любовалась чистотой цвета. «Надень на меня». Вначале он застегнул браслет на ее запястье. Затем встал сзади и застегнул ожерелье. Его руки обнимали ее, а щека касалась ее щеки. Она легко повернулась в его руках и поцеловала его. «Авраам, тебе не следовало бы так тратиться. У тебя же нет денег. Но я счастлива, что ты потратился. Ведь не глупо с моей стороны считать это доказательством любви». После обеда они сели перед камином. Он принес с собой экземпляр басен Эзопа и прочитал несколько басен. Она прочитала главу из книги Де Токвиля «Демократия в Америке», купленной ею в полдень в книжной лавке Берчелла и Джонсона. Он задержался до полуночи. Последний час они провели в объятиях друг друга в глубоком кресле перед горящим камином, умиротворенные и довольные. «Молли, иногда я делаю тебе больно, но неосознанно. Когда я падаю духом и чувствую себя несчастным, я порчу настроение окружающим. Понимаю. Знаю, что вы, выходцы из округа Блюграсс, придаете такое значение помолвке. Хотела бы ты, чтобы мы были помолвлены?» «Да, дорогой, я бы очень хотела этого». «Тогда желаешь ли ты, чтобы о ней было объявлено?» «Элизабет и Ниньян устраивают большой семейный обед в Новый год. Когда начнем произносить новогодние тосты, объявление было бы в самый раз». «Тогда мы так и сделаем». Через два дня Мэри услышала звук колокольчика у дверей. Она надела тяжелое пальто с капюшоном и метенки и положила пару их под бизонью шкуру, прикрывавшую сиденье. Они прокатились на санях по заснеженной равнине, любуясь рисунком уснувших на зиму темных деревьев. Авраам держал поводья в левой руке, а правой поддерживал ее. Высоко в небе висело ясное и холодное солнце. Когда они разговаривали, за ними тянулось белое облачко. После часовой прогулки они подъехали к постоялому двору у перекрестка дорог. Двор был чуточку больше, чем бревенчатая хижина. Авраам спросил, есть ли горячая пища или же напитки. Хозяин постоялого двора ответил, «В такой холодный день нет заезжих, но у старухи варится на очаге суп». «Вот ты роскошно», — заметила Мэри. Они скинули тяжелые одеяния и устроились на грубой деревянной скамье, вытянув ноги к огню. Тотчас же на столе появились две плошки с супом. Они поставили их на колени и принялись есть, нежась в тепле очага. «Я должен взять тебя на выездную сессию», — сказал он, касаясь ее руки. «В одиночку я не справлюсь». «Дорогой, ты слишком долго был один. Тебе нужен кто-то, заботящийся о тебе. Мне не нужно, чтобы обо мне много заботились. Тогда почему же так часто болеешь, такой рослый парень?» «Потому что плохо питаешься, нерегулярно. Молли, ты рассуждаешь, как моя мать. Греческие драматурги утверждают, что в каждой любви есть немного кровосмешения». Он замолчал, и его лицо стало мрачным. Боль, появившаяся в его глазах, не была похожа на замечавшуюся ею ранее. Он несколько раз пытался продолжить разговор, но не находил слов. «В чем причина?» «Авраам, тебя что-то мучает? Глубоко внутри?» «Есть такое». Слова вырвались, как взрыв, но теперь, по меньшей мере, он сумел разжать челюсти. «Это о моей матери. Тысячу раз я говорил себе, что это все в далеком прошлом». Он остановился, быстро вздохнул, набирая сил, чтобы обнажить то, что лежало у него на сердце. Момент спустя он медленно поднял свою голову. «Было бы актом милосердия не упоминать об этом. Но если мы обручимся, ты вправе знать об этом заранее от меня». Он вновь замолчал, словно подбирая слова. У нее застучало в ушах. Какую страшную вещь пытается он сказать. Наконец, его глаза встретили ее взгляд. «Мать моя была внебрачным ребенком. Она родилась в Виргинии. Ее мать, Люси Хэнкс, привезла Нэнси в Кентукки, когда ей было всего 2 годика, без имени отца. Все знали». Он помолчал минуту, стараясь понять, какое впечатление производят его слова. «Я знаю, как много перетерпела мать. Я видел страдания в ее глазах. Она никак не могла освободиться от прошлого. Это часть моего наследства, ее страдания. Не проходит и дня, чтобы я не чувствовал это своим нутром. Это гложет меня». Откровение было подобно шоку. Она происходила из высокопоставленных семей по материнской и отцовской линии, не замешанных в скандалах или непорядочных действиях. Рассматривая лицо мужчины, которого она полюбила, наблюдая за ним, сидящим на жесткой скамье с опущенной головой и руками, почти касающимися пола, она понимала, Он страдает из-за материнского несчастья и от того, что приходится произносить страшные слова. Несомненно, — думала она, — никакие ее откровения не будут иметь значения, если они не содержат равноценного признания. Авраам, зачем нам ждать? Почему мы не можем начать нашу совместную жизнь с Нового года? Мы объявим о помолвке за бокалом шампанского, а после обеда выполним брачную церемонию. Он выпрямился, в его глазах светились любовь и признательность. Затем так же быстро, как появились эти чувства, исчезли, и их заменили иные эмоции. Тревога, страх она не могла определить. Больше времени, год или два. А что мы получим через год или два из того, чего не имеем сейчас? Больше молодости, надежд, отваги? Денег, обеспеченности. Деньги дают обеспеченность. Они приходят и исчезают так быстро. Разве наша любовь не является единственной гарантией? Справедливо, Молли, любовь вечна. Тогда, дорогой, давай поженимся теперь же. Он сидел молча, не возражал. Она прижалась своей щекой к его щеке. «Спасибо, Авраам. Ты не пожалеешь, я это обещаю».